Бибиков получила чрезвычайные полномочия для усмирения восставших. Екатерина в рескрипте на его имя писала о необходимости скорого и совершенного прекращения сего важного зла до последних его источников. Избранного для этой цели генерала она аттестует как истинного патриота, коего усердие к особе нашей, любовь и верность к Отечеству, ревность к нераздельной службе онного и нашей, также и отличные качества, способности и дарования испытаны уже нами во многих случаях. По ее же указу, все начальники и подданные должны были оказывать повиновение и содействие Бибикову, приказы которого приравнивались к указаниям самой императрицы. Похвалы Бибикову, рассуждения об общем государственном благе, восстановление спокойствия и прочие слова, в обилии, рассыпанные в этом и других рескриптах, указах Екатерины II, призваны, конечно, обосновать взгляды правящих верхов всего российского дворянства на происходящее событие, упрочить еще раз легитимистические принципы незыблемости существующего строя, обосновать необходимость расправы над Пугачевым и всеми восставшими рабами, всей этой шайкой злодеев, извергов, мучителей и так далее. Императрица советовала Бибикову быстро, не дожидаясь сбора войск, ему выделенных, ехать в Казань и на месте ознакомиться со всеми обстоятельствами, прежде всего, с действиями восставших. И, познав прямо их силы, их связь в земле, их ресурсы в пропитании, их внутреннее между собой управление, словом, физическое и моральное их положение во всех частях онного, после тем с большими выгодами поднять на них оружие и действовать наступательно с тою поверхностью, каковое мужество, просвещением и искусством руководствуемое, долженствует всегда иметь пред толпою черни, движущуюся одним бурным фанатизмом духовного или политического, вдохновением и помрачением. Императрица взывает к чувствам дворян, которых рассматривает как опору престола, самодержавия. Действия черни против них, дворяне и чиновные люди, попавшиеся до ныне, по несчастью в руки мятежников, все без изъятий, без малейшей пощады, преданы лютейшей и поносной смерти. Как правильно заключает самодержица, приводит к тому, что дворяне, интересованные в высшей степени собственная их и семей, их личная безопасность, безопасность их имений, да и самая целость дворянского корпуса. Как видно, власть, класс феодалов в лице своей главной представительницы прекрасно понимали, что восстание Пугачева угрожало самому существованию дворянского корпуса, всего господствующего класса. Еще за несколько дней до назначения Бибикова военная коллегия предписала как можно скорее двигаться к Казани через Москву трем полкам – Изюмскому, Гусарскому, из Араненбаума под Петербургом, второму гренадерскому из Нарвы и Владимирскому пехотному из Шлиссельбурга. Из Петербурга послали 6 орудий с прислугой. Некоторые части из Польши переводились в Смоленск, поближе к театру военных действий против Пугачева. Составили новый манифест к жителям охваченных волнениями мест, не произведший, впрочем, на них никакого впечатления. Бибикову дали в дорогу инструкцию, предоставляющий ему всю полноту власти в тех же местах, указ о подчинении ему всех военных, гражданских и духовных властей, наконец, объявление о награде за доставление Пугачева, живого или мертвого. По требованию Бибикова, который нашел, что распоряжение Государственного совета 28 ноября о посылке трех полков недостаточны, дополнительно распорядились направить в Казань Архангелогородский карабинерский полк из Кексгольма, перевести в Новгород и Вязьму два других полка. По тракту Москва-Казань увеличили на станциях число почтовых лошадей до 40 на каждой, вплоть до февраля месяца, то есть конца зимы.